там моей героине было 40 лет, а мне самой не было 40. Но почему? Почему он дал мне роль этой пожилой тетеньки? Думала я тогда. А одна женщина, глядя на мои страдания, сказала: «Господи, да это же такой прекрасный возраст!» «Инна Михайловна, а почему вы машину не водите? Все время хватаете такси и случайных леваков. По-моему, вы единственная актриса без колес». «Знаешь, так судьба распорядилась. Борис Николаевич, первый президент России, подарил мне машину, и я ее уже приготовила, чтобы сесть за руль». «Какая машина, если не секрет?» «Жигуль. Семерка». «Ее доделали, номер поставили. Я ведь училась, но это было очень давно, я 3 раза сдавала. Но так сложилось, что меня всегда выручал Глеб, и он говорил, что из меня не получится хорошего водителя. А сейчас мне просто нужен человек, который бы натаскал меня. Я освою маршрут от дома до театра. А ты водишь? У тебя уже машина?» «Водить я умею, но машину водит муж, внушая мне комплекс неполноценности. Вот, понимаешь, и у меня тоже. Он мне говорит, ты можешь задуматься и врезаться. Причем мы вместе с ним закончили школу. У меня есть права, у меня нет страха. Даже радостное чувство было, когда я садилась за руль. Теперь ты выйди, а я переоденусь. Ждите меня около гримерки». И тут в длинном, как кишка, коридоре Ленкома, возле актерских гримерок, прямо передо мной возникает долговязая фигура Александр Гаврилович Абдулов, как есть весь в исподнем времен Первой мировой войны. Костюм у него такой на спектакле. Кричит на весь коридор: «Что вы тут ходите, вынюхиваете, подслушиваете, во все дырки лезете, хамы, хамы!» Показательное выступление народного артиста достигает кульминации, когда перепуганные им, ничего не понимающие артисты выскакивают в коридор. Что случилось? «Да вот ходят тут хамы, все подслушивают, вынюхивают. Охрана, выведите их, выведите немедленно. Ну, что вы смотрите?» Артистам явно неловко за его поведение. Лучшего доказательства звездонутости отдельных народных граждан, слишком далеких от народа, не найти. Но обсуждать с Инной Чуриковой подобные глупости не хочется. Хотя настроение... «У вас бывают проблемы за границей?» «Есть некая фатальность в моих заграничных поездках. Я не так много езжу, но как только попадаю за рубежи Отечества, непременно что-то случается. Я помню, что когда мы с Глебом были в Венеции, он работал тогда в жюри кинофестиваля, в это время наши военные расстреляли в воздухе корейский самолет. И мы вдруг почувствовали, что от нас отшатнулись даже те, кто был к нам близок. В общем, хочешь ты того или нет, но ты представляешь свою несчастную родину, которая все время что-то выкидывает, расстреливает чужие самолеты, вводит танки или начинает выполнять интернациональный долг. А в Чехословакии меня просто выбросили из лифта. Мы были гостями кинофестиваля. В гостинице, помню, я вошла в лифт, была, как мне казалось, элегантно одета в шляпке, я очень люблю шляпы, и сказала своей приятельнице, что только на минуту поднимусь в номер и тут же вернусь. И вдруг я чувствую, как вылетаю из лифта. Я даже не успела ничего сообразить, только увидела гневное лицо мужчины. Это он меня так. А потом стала оправдывать его. А вдруг у него кого-то наши солдаты убили? Я его оправдывала, хотя было очень горько. За что, думала я, руководители страны и наш чернобровый вождь ездят в бронированных машинах с усиленной охраной, а выбрасывают из лифта простых людей? Вот наша картина «Мать» именно про это: безответственность властей и расплата за содеянное.